саду, где мы с вами встретились. Ваш любимый куст хризантем расцвел, и в душе моей расцвело тогда чувство яркое нежной любви. Отцвели уж давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больном. Опустел наш сад, вас давно уж нет, я брожу одна, вся измучена, и невольные слезы катятся пред увядшим кустом хризантем. Отцвели уж давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больном. Отцвели уже давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больном, но любовь все живет в моем сердце больном.